Слабые люди в подобных обстоятельствах выбиваются из колеи, начинают пить. Другие ударяются в меланхолию, а то и в панику. Наконец, третьи, напрягая все силы против клеветы, не теряют самообладания, продолжают работать. Но при этом их психика испытывает такие перегрузки, что приходит постепенно к полному расстройству. Чаще сдают сердце, сосуды или нервы. Юрий Рылев принадлежал к последней группе. Продолжая работать, он почувствовал сильные головные боли. Обратился к врачу. У него признали начало гипертонической болезни. Посоветовали меньше работать, больше отдыхать, бросить курить. Он и сам чувствовал, что все это ему надо сделать, но не мог нарушить привычный строй жизни. На это тоже нужны были силы. И вот однажды утром Юрий, как всегда, встал рано и сел за письменный стол. Собрал нужные тетради, книги, разложил их перед собой, но сосредоточиться не мог. Головная боль, не покидающая его несколько месяцев, после сна становилась легче, и он пользовался утренними часами, чтобы хоть немного поработать. Но вчера он расстроился и спал плохо. Приходил заместитель директора. «На вас опять заявление», — сказал он. «Не то с досадой, не то с раздражением. Вот, читайте». В заявлении была явная чушь, и тем не менее у него в голове появились такие спазмы, что он перестал читать и сжал руками виски. Когда боль уменьшилась, он посмотрел на подписи. Среди других фамилий он увидел фамилию своего товарища. Глазам не верил. Герман Михайлов. Ничего не сказав, Юрий вернул заявление. Весь день он был рассеянным, ни с кем не говорил, а если с ним разговаривали, отвечал не впопад. Голову разламывало, долго не мог уснуть. Чередой проходили воспоминания о многолетней дружбе с Германом. В студенческие годы они почти все время занимались вместе и часто ходили вдвоем. Герман бывал в доме Рылевых. Юрий также нередко заходил к нему домой. Жили Михайловы хорошо, можно сказать, богато. Герман всегда имел карманные деньги, хотя родители его вроде бы не занимали больших должностей. «Бережливые люди», — думал Юрий, восхищаясь их способностью создавать в доме такой уют и порядок. Герман был веселый, не лишенный обаяния молодой человек. Он был прост в обращении с людьми, быстро сходился с товарищами, особенно с девушками. Правда, Герман иногда вольно и неуважительно отзывался о них, но Юрий относил эту черту своего товарища к некоторой раскованности поведения, которую Герман проповедовал. Герман Юрию сразу понравился. Разбитной, бойкий на язык, он был находчив и смел. Умел высмеять товарищей и даже учителей, но делал это всегда так, что сам оставался в стороне. Напишет какую-нибудь пакость про учительницу и подсунет записку товарищу. Тот прочтет, посмеется и передаст другому. Когда до учителя дойдет, про Германа никто и не вспомнит. Юрий искренне смеялся над выдумками Германа и даже прощал ему привычку прятаться за спину других. Юрий сам так поступать бы не стал, но к своему другу относился снисходительно. Иногда Юрия коробило циничное поведение Германа, но последний всегда находил оправдание своим словам и поступкам. Сам Юрий к девочкам относился чисто, оберегал их от грубости ребят, защищал от обидчиков. Циничное отношение Германа к девушкам продолжалось и позднее, когда они стали студентами. В университете он открыто ухаживал за студенткой Надей Васильевой, дочерью известного в городе ученого. На людях заискивал перед ней, а за глаза однажды сказал Юрию: «Влюбилась, как кошка, не отвяжешься». Юрия коробило от таких слов, и он тут же выговаривал: «Во-первых, нехорошо говорить так о девушке, с которой ты дружишь, а во-вторых, похоже на то, что ты в нее влюбился и не отпускаешь ее ни на шаг». Дружба Германа с Надей продолжалась долго. Они вели себя как муж и жена, и всем говорили, что как только кончат институт, зарегистрируются. Однако уже на четвертом курсе Герман стал избегать Надю, которая побывала в больнице и вышла оттуда бледной, осунувшейся, грустной. Вскоре узнали, что Герман женился на другой студентке. Юрий возмутился поступком товарища. «Ты опозорил девушку. Так не поступают порядочные люди». Герман молчал. А когда Юрий особенно стал допекать его, с виноватым видом заявил, что его родители не захотели, чтобы он женился на Наде Васильевой. «Ну, брат», — воскликнул Юрий, — «ты показал себя, и лицо свое, и характер. Это подлость вдвойне, с тобой и знаться не следовало бы». Они долго не встречались, но постепенно Юрий потеплел, и они снова стали дружить. По существу, Юрий и Герман были разными во всем. Юрий был трудолюбив, Герман уклонялся от труда, особенно черного физического. Он считал физическую работу божьим наказанием. Юрий был скромен, Герман бесцеремонен и часто лгал. Для Юрия данное им слово – закон. Для Германа ничего не значило нарушить свое слово. Более того, у него была даже своя философия насчет этого. Он считал, что только то слово надо выполнять, которое ты дал своему близкому человеку. Если же человек далек от тебя, то выполнять слово не обязательно. И несмотря на полную противоположность характеров и взглядов, они много лет дружили. Да так, что друг без друга не обходились ни одного дня. Особенно до окончания средней школы. После 10 класса пути их разошлись. Юрий пошел на физико-математический факультет университета, Герман – на литературный. Но, поступив на разные факультеты, они оставались друзьями и по-прежнему часто ходили друг к другу в гости. Юрий искренне и тепло относился к своему другу. Он верил в большую мужскую дружбу и даже идеализировал ее. Он очень жалел, что им не пришлось на фронте доказать, что значит их святая дружба. Юрию нравилось, что Герман всегда охотно его выручал. Понадобится ли ему какая-нибудь книга, Герман всегда ее достанет. Если Юрию понадобится приобрести что-либо модное из одежды, и тут Герман придет на выручку. С возрастом Юрий все больше видел в своем друге недостатков, но он многое умел прощать людям, может быть, слишком многое. Думал, что это все шелуха, наносное, пройдет немного времени, Герман возмужает, и дурь из него вылетит. Юрий пуще всего боялся проявить свою неверность дружбе. В его записной книжке сохранилось немало высказываний мудрецов о дружбе. «Для истинных друзей ты жизни не жалей, но отличать умей от недругов друзей». «Что же Герман?» – думал Юрий, размышляя над письмом. «Или он всегда был недругом, а носил личину друга, или он забыл святой закон дружбы и предал товарища. И не только предал. Он как бы всадил ему в спину нож в такое трудное время». Вспомнилось изречение, которое он много раз читал. «Как в дружбе, так и во вражде поставь определенные границы доверчивости твоей и неприязни, пока 1000 раз не проверишь человека. Пусть первая не доходит до того, чтобы стать опасной, а вторая – непримиримой. В делах могут быть очень странные превратности». Перевел эти мысли на Германа. «Может быть, я напрасно доверился ему, открыл перед ним свое сердце, как перед Богом? А чем он заслужил такое доверие с моей стороны?» Открыл книгу, начал читать. «Не доверяй всем тем, кто выказывает тебе чрезмерную любовь, едва успев познакомиться с тобой и не имея на то достаточных оснований. Будь также осторожен с теми, кто смущенно признается тебе, что повинен во всех основных человеческих добродетелях, которые он именует слабостью». «Странно», — подумал Юрий. «Это явно как будто с Германа списали. Он с первых же дней, еще не узнав меня, выказывал свою любовь и преданность.